31. Первая ссора. Лавальер вошла в комнаты королевы матери, не подозревая, что против нее составлен опасный заговор. Она думала, что ее приглашали на дежурство, а в таких случаях королева мать всегда была добра с ней. Кроме того, Лавальер не находилась в непосредственном подчинении у Анны Австрийской и имела с ней только официальные отношения. По прирожденной любезности и высокому положению долгствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости. Итак, Лавальер подошла к королеве матери со спокойной и кроткой улыбкой, составлявшей ее главную прелесть. Анна Австрийская поманила девушку к своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса и с самым равнодушным видом села подле свекрови, взяв рукоделие Марии Терезии. Лавальер ждала, что ей тотчас же отдадут какое-нибудь приказание, но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала вглядываться в лица королевы и принцессы. Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие, но ее безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как Лавальер. «Мадемуазель», — внезапно начала королева-мать, нисколько не стараясь смягчить свой испанский акцент, хотя всегда это делала, если говорила спокойно. «Подойдите-ка поближе, поговорим о вас, раз вы у всех на устах». «Я?» — воскликнул Лавальер бледнее. «Не притворяйтесь, красавица. Вам известно о дуэли господина де Гиша с господином де Вардом?» «Боже мой, ваше величество, вчера до меня дошли слухи о ней», — отвечала Лавальер. «А вы не предполагали, что будут такие слухи?» «Как могла я предполагать это, ваше величество? Дуэль никогда не бывает без причины, и вы, наверное, знали причину вражды двух противников». «Я не знаю ее, ваше величество». «Упорное отрицание — довольно старый способ защиты, и вы слишком умны, мадемуазель, для того, чтобы прибегать к банальностям. Придумайте что-нибудь другое». «Боже мой, ваше величество, пугаете меня своим ледяным тоном. Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость?» Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрел на нее. «Немилость?» — переспросила Анна Австрийская. «Навлечь немилость. Вы не понимаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер. Я подвергаю немилости лишь тех людей, о которых я думаю. А вас же я вспомнила только потому, что о вас слишком много говорят, а я не люблю, когда фрейлины моего двора служат предметом разговоров». «Ваше Величество, делаете мне честь, обращаясь ко мне», — возразила испуганная Лавальер. «Но я не понимаю, почему могут заниматься мной». «Так я сейчас расскажу. Господину де Гишу пришлось защищать вас». «Меня?» «Да, вас». «Он поступил по-рыцарски. А красивые искательницы приключений любят, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки, и особенно ненавижу такого рода приключения. Сделайте отсюда вывод». Лавальер упала к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Гордость заставила Лавальер подняться. «Ваше Величество», — попросила она, — «скажите мне, в чем я провинилась? Я вижу, что Ваше Величество осуждаете меня, не давая возможности оправдаться». «Вот как?» — вскричала Анна Австрийская. «Слышите, какие красивые фразы, принцесса? Какие высокие чувства, не дать не взять инфанта, нареченные великого Кира, кладезь нежности и героических чувств. Видно, моя красавица, что вы общаетесь с коронованными особами». Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце. Она не то что побледнела, но стала белой, как лилия, и силы покинули ее. «Я хотела вам сказать, — презрительно говорила королева, — что если вы по-прежнему будете питать подобные чувства, вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. Опомнитесь, мадемуазель. Кстати, я слышала, что вы невеста. Это правда?» Лавальер прижала руку к сердцу, которому нанесена была новая рана. «Отвечайте же, когда с вами говорят». «Да, ваше величество». «Кто же ваш жених?» «Викон де Бражелон». «Вы знаете, что это для вас большое счастье, мадемуазель, и что вы, девушка без состояния, без положения в обществе, без особых личных достоинств, должны благодарить небо, дарующее вам такое будущее?» Лавальер молчала. «Где находится Викон де Бражелон?» — спросила королева. «В Англии», — отвечала принцесса, — «куда, конечно, вскоре дойдут слухи об успехах мадемуазель». «Боже мой!» — прошептала в отчаянии Лавальер. «Итак, мадемуазель», — сказала Анна Австрийская. «Этого молодого человека вернут, и вы с ним куда-нибудь уедете. Если у вас другие намерения, у девушек иногда бывают странные желания, поверьте, я направлю вас на хороший путь. И не таких, как вы, я уже излечивала». Лавальер больше ничего не слышала. Безжалостная королева продолжала. «Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело подумать обо всем. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Мне кажется, что вы поняли меня. Ваше Величество, ни слова больше! Ваше Величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на мое отчаяние, я так люблю, так почитаю, Ваше Величество. Лучше было бы, если бы вы не почитали меня, — усмехнулась королева. Лучше было бы, если бы вы не были невинной. Уж не воображаете ли вы, что я посмотрела бы сквозь пальцы, если бы вы были виноваты? Ваше Величество, вы меня убиваете? Пожалуйста, без комедий, не то я устрою вам такую развязку, что вы будете не рады. Ступайте к себе, и пусть урок послужит вам на пользу. — Ваше Высочество, — проговорил Лавальер, обращаясь к герцогине Орлеанской и хватая ее за руку. — Вы так добры, попросите за меня. — Я? — расхохоталась принцесса. — Я добра. Вы совсем не верите тому, что говорите, мадемуазель. И она резко отдернула руку. Вместо того, чтобы испить до дна чашу унижения, Лавальер внезапно успокоилась и овладела собой. Она сделала глубокий реверанс и ушла. «Ну как, по-вашему?» — спросила Анна Австрийская. «Она будет продолжать?» «Я не доверяю кротким и терпеливым характерам», — отвечала принцесса. «Терпеливое сердце необыкновенно мужественно. Кроткий дух уверен в себе. Ручаюсь вам, что она очень и очень подумает, прежде чем снова взглянуть на бога Марса. Если только не вооружиться его щитом», — возразила принцесса. Гордый взгляд королевы-матери был ответом на это нелишенное тонкости замечание. И обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии Терезии, которая с притворным равнодушием ждала их. Было около половины седьмого. Король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял де Сент-Эньяна под руку и приказал ему проводить себя в комнату Лавальер. Придворный выразил крайнее изумление. «Что же тут странного?» — сказал король. «Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным». «Но, государь, здешнее помещение фрейлин — настоящий фонарь. Все видят, кто туда входит, кто выходит. Мне кажется, нужен какой-нибудь предлог. Вот, например...» «Но какой? Не угодно ли будет вашему величеству подождать, пока принцесса вернется к себе?» «Никаких предлогов, никаких ожиданий. Довольно играть в прятки, довольно тайн. Я не вижу никакого бесчестия для короля Франции в том, что он будет разговаривать с умной девушкой. Пусть будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом. Простите меня, ваше величество, за избыток усердия. Говори. А королева? Да, это правда, это правда. Я хочу, чтобы королева всегда была окружена почтением. Ну хорошо. Сегодня вечером я нанесу визит мадемуазель де Лавальер. А потом придумаю, какие тебе будет угодно предлоги. Завтра мы займемся этим. Сегодня же у меня нет времени. Де Сент-Эньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услугу королю. Дело в том, что де Сент-Эньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадемуазель де Лавальер, а сочетать то и другое было довольно сложно. Нужно заметить, что окна комнат королев и принцессы выходили во двор. Увидя, как он сопровождает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения, а авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолетным влиянием фаворитки. Несчастный де Сент-Эньян, так мужественно оказывавший покровительство Лавальер в парке Фонтенбло, потерял всю свою уверенность, находясь в Париже, на виду у всех. Он находил у этой девушки тысячу недостатков, и ему не терпелось сообщить о них королю. Но вот пытка кончилась, двор был пройден. Ни одна занавеска не поднялась, ни одно окно не открылось. Король шел быстро, его торопили нетерпение и длинные ноги де Сент-Эньяна, показывавшие ему дорогу. У дверей де Сент-Эньян хотел скрыться, король удержал его. Это была любезность, без которой придворный отлично обошелся бы. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к Лавальер. При появлении короля молодая девушка вытерла глаза. Король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного. — Пустяки, государь, — улыбнулась она. — Но вы все же плакали. — Нет, государь. — Взгляните, де Сент-Эньян, разве я ошибаюсь? Де Сент-Эньяну необходимо было ответить, но он был в большом замешательстве. «Однако у вас красные глаза», — настаивал король. «Это от пыли, государь». «Нет-нет, у вас на лице нет того выражения довольства, которое так красит вас и делает такой привлекательной. Вы на меня не смотрите». «Государь». «Да что я говорю, вы избегаете моих взглядов». Она действительно отворачивалась. «Но ради бога, что случилось?» — спросил Людовик, охваченный лихорадочным волнением. «Повторяю, государь, пустяки. И я готова доказать вашему величеству, что я совершенно спокойна». «Вы говорите, что вы спокойный, а я вижу, что вы в замешательстве. Может быть, вас обидели, рассердили?» «Нет, нет, государь. Вы должны сказать мне об этом», — воскликнул король, сверкая глазами. «Никто, государь, не обижал меня, никто». «Так пусть же к вам вернется то мечтательно веселое выражение лица, которым я любовался сегодня утром. Сделайте мне одолжение». «Извольте, государь, извольте». Король топнул ногой. «Какая необъяснимая перемена!» — воскликнул он. И Людовик взглянул на Сент-Эньяна, который тотчас заметил подавленный вид лавальер. Но напрасно просил Людовик, напрасно были его попытки рассеять ее печаль, вывести ее из оцепенения. Эта скрытность показалась королю оскорбительной, он стал подозрительно осматриваться. В комнате лавальер висел миниатюрный портрет Атоса. Король заметил этот портрет, черты лица Атоса очень напоминали Бержелона, потому что изображение было сделано в молодые годы графа, и он не спускал с миниатюры грозного взора. Лавальер была так угнетена и так далека от мысли об этом портрете, что не могла догадаться о причине озабоченности короля. А король невольно вспомнил, что Лавальер и Бержелон были близки с раннего детства. Он вспомнил о помолвке, которая была следствием этой близости. Он вспомнил, как Атос просил у него руки Лавальер для Рауля. И Людовик вообразил, что по возвращении в Париж Лавальер получил из Лондона известие, затмившее его образ, образ короля. Тотчас же его ужалил овод, который называется ревностью. Снова он принялся с горечью допрашивать ее. Лавальер не могла отвечать. Ей пришлось бы сказать все, обвинить королеву, обвинить принцессу. А это значило бы начать открытую борьбу с двумя высокопоставленными и могущественными женщинами. Ей казалось сперва, что раз она не скрывала от короля ничего происходившего в ней, то король должен был прочитать правду в ее сердце, несмотря на ее молчание. Ей казалось, что если он действительно любит ее, то должен все понять, обо всем догадаться. Разве взаимное влечение не есть божественное пламя, освещающее все, что творится в сердце, и избавляющее действительно любящих от необходимости говорить? Поэтому она замолчала, закрыв лицо руками, и ограничиваясь только вздохами да слезами. Эти слезы и вздохи, которые сначала растрогали, а потом испугали Людовика XIV, теперь стали раздражать его. Король не выносил сопротивления, хотя бы даже это сопротивление выражалось вздохами и слезами. Его слова стали колючими, требовательными, резкими. Это усилило страдания молодой девушки, но она мужественно переносила и новые испытания. Король перешел к прямому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться. В ответ она только отрицательно качала головой, повторяя лишь два слова, всегда вырывающиеся из погруженных в глубокую печаль сердец. «Боже мой! Боже мой!» Однако этот крик боли не только не успокаивал, но еще увеличивал раздражение короля. Это был призыв к силе, стоявшей выше его, к существу, которое могло защитить от него Лавальер. К тому же он находил поддержку в де Сент-Эньяне. Де Сент-Эньян, как мы видели, чувствовал, что собирается гроза. Он не знал, какой степени может достигнуть любовь Людовика XIV, зато он ясно предугадывал, что на бедную Лавальер скоро обрушатся удары королев и принцессы, и был не настолько рыцарем, чтобы не бояться водоворота, который мог увлечь и его. Поэтому де Сент-Эньян на все обращения короля отвечал только словами, произносимыми в полголоса, или отрывистыми жестами, стараясь подлить масло в огонь и привести размолвку к открытой ссоре, после которой ему не придется больше компрометировать себя, сопровождая своего высокого покровителя к Лавальер. Король раздражался все больше и больше. Скрестив руки, он остановился перед Луизой. «Последний раз спрашиваю вас, мадемуазель, угодно вам отвечать? Угодно вам объяснить причину этой перемены, своего непостоянства, капризов?» «Чего вы от меня хотите, боже мой?» — прошептала Лавальер. «Вы видите, государь, что сейчас я душевно разбита. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мыслей, ни слов». «Неужели так трудно сказать правду? Вам понадобилось бы для этого меньше слов, чем вы только что произнесли». «Правда о чем?» «Обо всем». Слова правды действительно поднимались к устам от сердца Лавальер. Ее руки сделали было движение, но уста остались безмолвными, и руки опустились. Бедняжка еще не чувствовала себя настолько несчастной, чтобы решиться на подобное признание. «Я ничего не знаю», — пролепетала она. «О, это больше, чем кокетство, больше, чем каприз», — воскликнул король. «Это предательство». На этот раз ничто его не остановило, и он, не оглядываясь, выбежал из комнаты с жестом, полным отчаяния. Де Сент-Эньян последовал за ним, очень довольный, что дело приняло такой оборот. Людовик XIV остановился только на лестнице и сказал, судорожно хватаясь за перила: «Как недостойно, однако, я был одурачен». «Каким образом, государь?» — спросил фаворит. «Де Гиш дрался за виконта де Бражелона, а этого Бражелона...» «Да, государь». «Этого Бражелона она все еще любит». «Право, де Сент-Эньян, я умру от стыда, если через 3 дня у меня останется хоть капля любви к ней». И Людовик XIV быстро пошел дальше. «Ах, я ведь говорил вашему величеству», — повторял де Сент-Эньян, следуя за королем и робко поглядывая на все окна. К несчастью, дело не обошлось так удачно, как по дороге к Лавальер. Поднялась занавеска, из-за которой выглянула принцесса и увидела, что король шел из флигеля фрейлин. Как только Людовик скрылся, она поспешно встала и стремительно помчалась в ту комнату, которую только что покинул король.